покона вселенского бытия, нам как раз это же и говорят. Если в нашей Вселенной произошло повышение, благодаря Чернобогу и Белобогу, которые исполняли задумки свыше, значит, покону соответствия то же самое происходило и в других вселенных и мирах ниже и выше нашего, включая и параллельные миры нашего уровня. Это способны понять далеко не все, но вот если мы учитываем 4 уровня восприятия мира и отношение к миру, по славяно-русской варности в частности, то многое встает на свои места. Ну, давайте попробуем разобраться с этими группами. Для первой группы, самой большой, подходит очень упрощенное миропредставление на уровне комиксов, где нет вопросов о том, что хорошо, а что плохо. Сразу говорится, вот это хорошо, вот это плохо. Делай раз, делай два, будет вот это. Нажми на кнопку, получишь результат. Все, за это, как дрессированная собачка, нажал на кнопочку, получишь миску супа. За это, если прокатился на велосипеде, получишь кусочек сахара, ну и так далее, и тому подобное. То есть все очень просто. Где плохое, очень привлекательное, притягательное, но вредное. И для того, чтобы не впасть в искушение, не заниматься самоубийством, нужны вот для первой группы, так в кавычках написано, кнут и пряник в виде страшных сказок и добрых обещаний. Нужны простые, понятные, легко повторимые ритуалы, а также пастыри, которые все расскажут и покажут, ну, как вот дети себя первая варна ведет в этой жизни, поэтому и такие же принципы. Ну, и здесь хорошо подходит система догматов, где вот сказано, не делай вот этого, не делай вот этого, или делай вот это, и будет себе счастье в жизни. Вот так вот устроена первая группа. Вторая группа или вторая варна. Она уже требует инструкций и схем, как жить и что делать. Эти люди уже меньше доверяют словам. То есть им недостаточно сказать о том, что вот просто делай вот так. Им необходимо объяснение. А почему так делать? А что будет, если я не сделаю? А что будет, если я сделаю? А почему именно так? Ну, объясни мне, да. То есть это уже такие дети-ученики, которые хотят познавать мир, а не просто довольствуются какими-то комиксами. Там уже нужны инструкции, которые надо почитать. Они все определяют личным опытом и своим умом. Им больше нужны учителя, а не сказочники, пасторы. Хотя и очень вкусные пряники, и очень жесткий кнут будут им полезны. Но не с точки зрения удерживания в рамках общественной морали, а с точки зрения того, что вот этот кнут и пряник, вот они здесь находятся. А теперь просто сам выбирай, что тебе нужно. Ну и ты должен понимать, что у тебя ответственность-то больше, потому что ты уже старший мальчик или там старшая девочка, нежели те, которым вот просто догматы подходят. И от тебя уже что-то зависит в этом мире. Ты уже что-то делаешь, ты уже кого-то привлекаешь. Так что ты уже пионер-вожатый, а поэтому у себя и спрос больше. А вот есть еще третья у нас варна, да, это группа далека уже от догматического мировосприятия. Люди этой группы способны ставить цели, выстраивать планы и стратегию их достижения с организацией больших масс людей. Ну, это, например, там министры какие-нибудь, руководители, какие-то, может быть, даже государи, ну и так далее и тому подобное, которые могут и на смерть, и на радость, и на жизнь людей за собой повести, либо дать приказы. Пряник и кнут для них самоопределяемые, исходя из вложенного в их сознание мировоззрения. То есть, если в их мировоззрение вложить правильные уклады, установки, то в этом случае тогда они сами уже будут определять для себя и наказание, и поощрение, чтобы не нарушать в этом мире вот этот самый баланс, чтобы не разрушать общество, а укреплять его, потому что они понимают, что от счастье общества, значит, счастье каждого человека, от разумения, от знаний, от опыта и применения его в жизни и от умений зависит их счастье. И поэтому для них уже кнут и пряник, вот такие вот, которые, как дамоклов меч, висят над ними или перед ними лежат, не столь актуально. Они сами определяют себе этот кнут и пряник. Четвертая группа. Эти люди сами определяют цели, вектора движения к ним, помогая определяться людям с тем, что нужно делать для того или иного, чтобы не было ошибок и неприятностей в дальнейшем для участников всех групп и, в общем-то, самому этому миру. Получается, что эти человеки способны принимать так называемую веду живую, передавать ее третьей группе в виде сказанной веды, те дальше что-то передают, и веда записывается, а уже к первой группе, вернее, к самому начальной, это приходит в виде догм каких-то и очень-очень простых установок. И вот эти вот люди способны видеть жизнь наперед, за жизнь смотреть вглубь, вдаль. Вот чем отличается четвертая группа. Получается какая-то проблемка такая. Выходит, что одного общего для всех людей представления не существует. Ну, нет общего представления о добре и зле одновременно и для первой, и для второй, и для третьей, и для четвертой группы. Потому что каждая группа видит мир по-своему. Потому что каждая группа отличается тем, что и либо через осознание и любовь принимает все, через ведание, либо через какие-то догмы. И поэтому вот трудновато как-то вот обобщить и дать полную картинку о добре и зле. Но, однако, все равно это надо попробовать сделать и эту проблемку разрешить. Продолжение ролика смотрите и слушайте на Boosty.to/Славрадио.